Глава 17. Вершитель прибыл в Абсолют и вошел в контакт с аномалией. В целом ее состояние не вызывало опасений. Она разрослась, набралась силы и энергии и могла биться с разрушителем. Биться могла, но победить нет. Силы были, но их недостаточно для защиты Абсолюта. Какое-то время она продержится, потом разрушитель просто порвет ее на части. «Готовься к битве. Сюда летит разрушитель», — передал информацию аномалии вершитель. «Я лечу навстречу. Битва произойдет в космосе вдали от Абсолюта». «Нет. Битва произойдет здесь, на подступах к Абсолюту. Ее встретят твои защитники, воины Абсолюта». «Я не нуждаюсь в защите. Я сама защита. Кто эти безумцы, которые атакуют разрушителя?» «Это те, кто нанес тебе поражение много времени назад». «Как же помню, мощные бойцы! Теперь я не завидую разрушителю. Такие защитники в моей команде всегда будут нужны. Они настоящие бойцы. Посмотрим, как они сегодня справятся с задачей. Тогда, много времени назад, я их недооценила и проиграла. Посчитала, что справлюсь с ними без труда. Ошиблась и дорого заплатила за это». Примечание 5. Примечание 5. Роман «Оператора мироздания». «Кстати, вершитель, а почему они сражались со мной, если они в нашей команде?» «Серьезный вопрос. Отвечу так же серьезно. Сражались из-за ошибок операторов среднего уровня». «Нонсенс. Я не создана для ошибок. Но теперь у меня есть команда, и больше ошибок не будет. Давай посмотрим, как будут разворачиваться события». Операторы всех уровней неотрывно следили за приближающейся битвой. Никто не знал плана атаки. Воин Абсолюта должен сам решить, как действовать. И если он настоящий избранный, то найдет способ победить или задержать разрушителя. Если нет, то погибнет без вариантов. Но, возможно, ослабит его, и аномалия довершит дело. Единый тоже наблюдал за тем, как разворачиваются события, но не знал будущего. Никто не знал. Все решится очень скоро. Разрушитель случайно проломил защиту своей клетки, и теперь только битва может снова загнать его в клетку. Но это ох, как непросто. Шансов на победу немного. Надежды на этого не раскрывшегося воина абсолютно небольшие. Кто знает, раскроется или нет. Оставалось одно — надеяться на лучшее. Хаос тоже наблюдал за своим разрушителем, почти уверенный в победе. Ничего помешать ему не могло. Разрушитель освободился неожиданно. Но это правилами не запрещалось. Почему это произошло, Хаос не задумывался и не анализировал. Ему такое освобождение на руку. Существующая реальность говорила только об одном. Что он готов к бою, готов к схватке с аномалией, защищающей абсолюты операторов. Не вина Хаоса, что аномалия находилась не в лучшем состоянии. Скорее, заслуга и удача. Разрушитель продвигался к Абсолюту. Никто ему не мешал, да и не мог помешать такой мощи. Хотя нет. Хаос заметил три светлых пятнышка стражей, и справа от разрушителя еще одну сущность творящего. Он его сразу узнал по энергетической матрице. Тот самый, которого спасли биологические существа. Ярость всколыхнулась во всем его существе. Снова творящий, но на этот раз ему не уйти. Он не стал программировать разрушителя на его уничтожение. Нельзя отвлекаться, нельзя замедляться. Главная цель — абсолют. А это побочные помехи, не представляющие никакой опасности. Хаос стабилизировал свои структуры. Ярость в такой ответственный момент может сыграть не лучшую службу. Понимая, что эти три сущности появились не зря, ждал реакции орбитра. Реакции не последовало, значит, сущности, готовые атаковать разрушителя, не относятся к категории операторов Абсолюта, поэтому им разрешено атаковать его в нейтральных пространствах. Атакующих очень мало. Хаос не мог понять стратегии такой атаки, но конец атакующих один — гибель. Позитивный анализ не давал поводов для беспокойства, а прошлый опыт говорил об обратном. Тогда в прошлом тоже не было никаких предпосылок победы. Сущности порядком гораздо ниже, чем поглотители. Но они победили. Вернее, затянули агонию, а в конечном счете коллапсировали Вселенную вместе с поглотителями. а сами ушли в портал. Спаслись и спасли свои цивилизации. Так было. И эта алогичность беспокоила. Примечание 6. Примечание 6. Роман «Война измерений». Разрушитель не реагировал на внешние раздражители. Они находились достаточно далеко. И тратить силы на выброс энергии в их сторону не хотел. Понимая, главная цель впереди. Цель, которая сияла мощным излучением. От нетерпения он прибавил скорость, заметив, что 4 энергетические структуры начали атаку. Лианда, Зея и Мерл достигли точки атаки. Они видели огромное темное энергетическое образование разрушителя, простреливаемое мощными разрядами, словно грозовая туча. «Да, девочки, пейзаж не для слабонервных. Он даже не заметит нас. Посмотрите, какая мощь!» Мерл глянула на подруг. «У нас нет задачи его уничтожить», — парировала Зея. «Отвлечь его внимание на себя тоже непросто. Он может просто не обращать внимания на наши выпады». «Может, Лианда, но все равно учтет и потратит какие-то зептосекунды на анализ. Время сейчас главное. Мы должны выиграть время для Алекса. От него зависит конечный результат. Наша атака, наш маневр отвлекающий. Мы понимаем, только если он даже отмахнется от нас слегка, то мы исчезнем». «Девочки, что за панические настроения? Наше главное преимущество — маневрирование в пространстве и времени. Не забывайте использовать временные константы и другие измерения. Учитывая, что разрушитель тоже многомерен, будем наносить удары и отвлекать его во всех измерениях». «Ладно, хватит рассуждать. Время атаковать». Лианда крутанулась и легла на курс. За ней последовали остальные стражи. Атаковали точно по курсу в лоб. И на фоне огромного разрушителя они выглядели маленькими искорками. Мерл выбросила поток энергии в сторону разрушителя и сразу нырнула в параллельное измерение. Лианда и Зея повторили маневр с более близкой дистанции и тоже нырнули в иное измерение. Разрушитель, не ожидающий от мошек такой наглости, страстно хотел их уничтожить, но отвлекаться нельзя. Эти мошки не представляли угрозы. Нанесли булавочные уколы и исчезли. Разрушитель думал насовсем. Оказалось, нет. Почувствовал уколы в своем энергетическом теле в нескольких измерениях. Ощущения можно сравнить с насекомыми-паразитами, которые живут в шерсти животных. Они мешают ему жить, жалят и вызывают мучительное желание уничтожить. То же самое испытывал и разрушитель, отмахнувшись потоком энергии от этих надоедливых мошек. Стражи беспрестанно прыгали в многомерности, жаля разрушителя, и, наконец, достали его. Тот начал реагировать, а это уже можно считать победой. Поток энергии разрушителя пронесся мимо, не задев их. «Девочки, давайте ближе к разрушителю, так ему труднее нас достать». Тактика, предложенная Зеей, сработала. Они находились в верхних энергетических слоях разрушителя, продолжая жалить его. Такая настойчивость начала того раздражать. И он слегка задергался, увеличивая напряженность поля в болезненном участке, пытаясь таким образом уничтожить раздражитель. Но те успели снова уйти. Действо длилось десятая доля секунды. Время для энергетических созданий текло по-другому. Растягивалось, что ли? Стражи с блеском справлялись с поставленной задачей. Познающий видел атаку стражи и очень за них переживал, зная, как они дороги Алексу и всем сущностям, которые Алекс объединяет. Нелегко ему. Сознание его друзей в нем, и как он уживается с ними, не представляю. Трудно ему, но вида не показывает. Алекс стал коллективной сущностью, а я отношусь к нему как к Алексу. Я сам довел их до состояния энергетических существ. Можно сказать, что они давно стали одним целым. Один за всех и все за одного. Вот сейчас один за всех. А тогда, когда Алекс погибал в океане энергии Вселенной, беря ее под контроль, ему помогли все друзья, пожертвовав своим «я». Теперь он равен мне по силе, а по мужеству и бесстрашию превосходит. Хватит воспоминаний и анализа. Пора в атаку. Жаль, если погибну. Мои дети останутся без надзора. Конечно, за ними присмотрят операторы, но присмотрят без любви. Они будут скучать по нему и по стражам, которые возились с ними, как с собственными детьми. Познающий видел, как слегка задергался разрушитель, реагируя на уколы, наносимые стражами в многомерности пространств. Пора уколоть его побольнее. Он расслоился, погрузившись в несколько измерений сразу, и нанес мощный удар по разрушителю. Тот конвульсивно дернулся. Удар был ощутимый, но пробил защиту только в одном измерении. Пришлось переключить часть внимания на эти надоедливые помехи. Ударив, познающий отступил на безопасное расстояние и позвал стражей. Те послушались и вынырнули невдалеке от него. «Как все прошло, познающий?» «Учитывая, что мы живы, то выполнили свою задачу хорошо. Отвлекающий маневр провели с блеском, особенно вы. Расшевелили этого монстра и заставили нервничать. Как там Алекс? Успел проникнуть в структуру разрушителя?» «Проверить невозможно и почувствовать тоже. Уровень такой, что меньше некуда. Думаю, мы скоро увидим, получилось или нет. Нам-то что делать? Будем просто смотреть или действовать?» — горячилась Зея, переживая за Алекса. «Успокойтесь. Находимся рядом и наблюдаем. Как только появится возможность, нанесем удар. Поможем Алексу. Теперь нужно ждать. Иначе помешаем выполнить ему основную задачу». Операторы Абсолюта напряженно следили за разрушителем, который приближался к Абсолюту. Атака стража и творящего пока не принесла результата. Разрушитель просто отмахнулся от них. И теперь неизвестно, удалось ему уцелеть или нет. По сути, операторов не очень интересовало, как закончилась атака. Они понимали, что разрушителя не остановить силами стражи и творящего. Создателя-хранителя они вообще не наблюдали, полагая, что тот вовсе не вступил в битву. Вершитель вывел аномалию на боевую позицию. Операторы расположили свои боевые порядки прямо за ней. Вершитель обратился к незримому. «Неужели все зря? Неужели это конец?» Тот внимательно посмотрел на вершителя и ответил мудро. «Конец приходит тогда, когда кончается вера в справедливость и успех своего дела. Если ты думаешь так, то вы уже проиграли. Разве ты не вступишь в битву? Время покажет, как мне поступить. Каждый должен заниматься своим делом. Вот ты знаешь, на кого опереться, и теперь пытаешься переложить ответственность принятия решения на меня. А совсем недавно ты даже не предполагал, что я существую. И как бы ты поступил с таким знанием?» «Вступил бы в бой с разрушителем, впрочем, как я и собираюсь делать». «Допустим. Но ты упускаешь из вида другую, более серьезную опасность». «Разве разрушитель не самая серьезная опасность для Абсолюта?» «Разрушитель всего лишь оружие в руках более мощного противника». «Хаоса?» «Ну, вот ты и догадался. Разве он может напасть?» «А что он делал, по-твоему, все это время?» «Нападал, но на уровне социума». «Социум — наше творение, а коллапс вселенных, который удался хаосу, — это нападение другого порядка. Вершитель, ты меня разочаровываешь!» «Прошу простить, несколько растерялся». «Оно и понятно. Легко оперировать мирозданиями, когда все в относительном порядке. Настоящее искусство управления проявляется в тяжелое время. Время противостояния силам хаоса. Будь достоин своего уровня. Покажи, на что ты способен». Незримый воодушевлял вершителя, понимая, что тот прав. Еще немного, и разрушитель обрушится всей своей мощью на Абсолют. Каков будет итог битвы, он не знал. Будущее скрывалось во мгле переплетения вариативности. Или ему просто не давали увидеть то, что должно произойти и чем закончится. Верил ли он в воина Абсолюта? По крайней мере, он сделал все, чтобы тот появился, и вот прямо сейчас должен наступить момент истины. Алекс приготовился и растекся тончайшей энергией, слившись с энергетическим фоном пространства, не переставая наблюдать за стражами и познающим. Вот стражи атаковали, как и предполагалось. Разрушитель практически не отреагировал на них. Так, слегка подергался, и все. В дело вступил познающий. На этот раз удар был чувствительный. Разрушитель все внимание переключил на него, и Алекс потоком частиц ворвался внутрь энергосистемы разрушителя. Время стало измеряться гораздо меньшими величинами, чем зептосекунды. Скорость частиц, в которые он превратился, колоссальная, и он мог запросто пролететь сквозь разрушителя и материализоваться за ним. Частицы, в которые он превратился, похожи на нейтрино, но с еще меньшей массой и зарядом. Операция, которую он проделывал, по сложности сравнима с тем, когда он опускался на уровень частиц Фория и раскрывал их. Примечание 7. Теперь предстояла обратная операция — быстро всплыть на уровень макроструктур. Сознательно это сделать невозможно. Перед тем, как ринуться в атаку, он запрограммировал себя на трансформацию с минимальной временной задержкой. Примечание 7. Роман «Стражи Вселенных». Как только трансформировался до уровня, когда мог определить свое местоположение, понял, что пролетел разрушителя насквозь и вышел с другой стороны. Мгновенно внес поправку в задержку трансформации и вновь ушел в микромир, сделав вторую попытку. На этот раз удачно. Трансформируясь, почувствовал, что находится внутри разрушителя, окруженный потоками энергии колоссальной напряженности. Медлить нельзя. Если промедлить, то внутренняя структура разрушителя его просто сожгут без вариантов. Нужно максимально ускорить трансформацию и нанести удар изнутри, разрушив внутренние структуры и уменьшить ударную силу. Алекс собрался. Чистое сознание работало четко. Друзья не мешали, понимая важность момента. Гибель Алекса приведет и к их окончательному исчезновению. Алекс собрал всю свою энергию, резко высвободил, пытаясь взорвать разрушителя изнутри. Увы, не тут-то было. Разрушитель дернулся, как от боли. Внутри его структур что-то произошло. Энергетику скрутило так, что он сжался. Быстрый анализ показал во внутренних структурах инородное, очень агрессивное включение. Разрушитель замедлился и трансформировался, пытаясь раздавить то, что находилось внутри. Это что-то пыталось атаковать, и достаточно жестко. Пришлось остановиться вовсе и блокировать отрицательную для разрушителя энергию этого включения. Блокировка удалась. Энергия, выделяемая включением, не смогла проникнуть во внутренние структуры и дестабилизировать их. Осталась самая малость. Ликвидировать это включение, и разрушитель направил все силы на решение этой проблемы. Началось. Наблюдая за тем, как стал корчиться разрушитель, подумал Единый. Скоро должен родиться воин Абсолюта или погибнуть. Тогда все мои труды пропадут зря. Но вмешиваться не мог. События должны идти своим чередом. Аномалия и операторы Абсолюта растерянно наблюдали за происходящим, не понимая, что происходит. Разрушитель вдруг остановился и стал корчиться, меняя свою геометрию и ужимаясь. Вершитель догадался, что создатель-хранитель вступил в борьбу и сделал больше, чем от него ожидали. Следовало ему помочь. Но как? Вседержитель лихорадочно искал, чем помочь Алексу. Его взгляд упал на аномалию. Ну, конечно, она могла атаковать разрушитель в любом месте. Атаковать? Лучшая защита — это нападение. Не мешкая, дал команду на атаку. Аномалия немедля стартовала и на полной скорости направилась к разрушителю, принимая форму копья и собираясь его пронзить. Ситуация кардинально менялась, и весы удачи склонялись на сторону операторов. Они уже не так пессимистично смотрели на предстоящую битву. Хаос непонимающе наблюдал за атакой разрушителя. Ничего не предвещало проблем. Атака стражей познающего отбита. Они не уничтожены, но, судя по всему, бежали. Неожиданно с разрушителем стало твориться что-то невообразимое. Он вдруг остановился и стал корчиться, беспорядочно сжимаясь и спазмируя, так, как будто что-то вонзилось в его внутренности. Внезапная догадка поразила хаос. Неужели разрушителя атаковали изнутри? В предположение верить не хотелось, но, скорее всего, так и было. Оставалось только надеяться, что разрушитель справится с проблемой. Железные объятия внутреннего силового поля разрушителя блокировали Алекса и вот-вот могли вовсе раздавить. Алекс рвался из последних сил. Железный каркас энергии нещадно давил. В сознании раздался голос Адамала. «Так мы погибнем. Надо разделиться и просочиться сквозь энергетический каркас. Если мы одновременно ударим в 7 точек каркаса, то напряженность на малом участке увеличится в сотни раз. И прожжем защиту». Остальные сознания друзей согласились. «Приготовиться! Разделяемся!» От энергетической сущности Алекса отделились еще 6 сущностей, забрав часть общей энергии. Теперь вновь образовались Адамал, Сердан, Денан, Антон, Дея и Ника. На эмоции времени нет. На горизонте забрезжило безвременье. Нужно действовать. Командовал Алекс. Площадь атаки размером с атом. Как только пробьем, выбираемся и крушим все вокруг. Друзья сосредоточились, каждый на своем участке атаки. Всего таких точек 7. Атаковали мощно и неотвратимо, почти сразу пробив блокирующее поле, сделав из него решето. Вырвавшись, разразились потоками энергии, отчего внутренние кластеры разрушителя коллапсировали. Больше внутри находиться нельзя, иначе смерть. Разрушитель мобилизуется и уничтожит их. Уходим во внешний космос. Со стороны стало видно, как 7 лучей энергии вырвались из тела разрушителя и остановились на расстоянии, наблюдая за тем, что происходило с разрушителем. А тот потерял контроль над собой и крутился, пытаясь достать их. Но те каждый раз отрезали по куску его энергетической плоти. А здесь и аномалия подоспела, нанеся сокрушительный удар ослабленному разрушителю.